Глава первая. 1 января, 29 марта 1836 года. Книгу нетрудно разделить на главы, подглавки и абзацы. Реальную жизнь не разделишь вовсе. Поэтому следует иметь в виду, что события жизни Пушкина, отраженные в первой главе, не 1 января 1836 года, начались и не 29 марта, закончились. Начальная дата выбрана потому, что 31 декабря 1835 года завершилась хроника во втором томе жизни Пушкина, рассказанной им самим и его современниками. Завершающая, потому что в этот день скончалась мать поэта. Как не оценивать отношения Пушкина с родителями? Смерть матери для каждого человека обозначает определенный жизненный рубеж. Что-то безвозвратно остается позади. Многие новые узлы в жизни Пушкина завязались за эти 3 месяца, а некоторые старые затянулись еще туже. Немало было встреч, поворотов в отношениях с разными людьми. В очерках мы коротко о некоторых из них расскажем.